лесом. Перед ней была женщина, которая могла ее понять. И до чего красива она была! Какие золотистые волосы виднелись из-под украшенной перьями шляпки! Каким румянцем горели щеки над воротником бархатного жакета! Как приветливо смотрели голубые глаза! Фейт почувствовала, что мисс Уэст могла бы быть замечательным другом, если бы только она была другом, а не посторонней. «Я иду поговорить с миссис Блайт», — призналась Фейт. «Она всегда меня понимает и никогда не смеется над нами. Я всегда ей все рассказываю. Это очень помогает». «Дорогая моя девочка, мне очень жаль, но я должна предупредить тебя, что миссис Блайт нет дома», – сочувственно сказала мисс Уэст. «Она сегодня уехала в Эйвонлею и вернется лишь в конце недели». У Фейт задрожали губы. «Что ж, тогда я могу сразу возвращаться домой», – вздохнула она печально. «Вероятно, если не считаешь, что могла бы поговорить со мной о том, что хотела обсудить с ней», – мягко сказала мисс Розмари. «Когда с кем-нибудь поговоришь, становится гораздо легче. Я это по себе знаю. Не могу сказать заранее, пойму ли я все так глубоко, как миссис Блайт, но обещаю тебе, что смеяться не буду». «Вы не засмеетесь вслух», – заколебалась Фейт. «Ну, может быть, будете смеяться про себя?» «Нет». «Я не буду смеяться, даже внутренне. С чего мне смеяться? Что-то огорчило тебя. А мне не бывает смешно, когда я вижу, что человеку больно. И неважно, что причиняет ему боль. Если у тебя есть желание рассказать мне, что огорчило тебя, я охотно выслушаю. Но если желания нет, я не обижусь, дорогая». Фейт бросила еще один долгий, внимательный взгляд прямо в глаза мисс Уэст. Эти глаза были очень серьезны. В них даже в самой их глубине не было никакого смеха. Коротко вздохнув, она села на старую сосну рядом со своей новой подругой и поведала ей все об Адаме и его горькой участи. Розмари не смеялась, да ей не хотелось смеяться. Она поняла и посочувствовала. Она в самом деле была почти такой же чуткой, как миссис Блайт, даже точно такой же чуткой. «Мистер Перри – священник, но ему следовало бы быть мясником», – сказала Фейт с горечью. «Ему так нравится резать мясо. Он наслаждался, когда резал на кусочки бедного Адама. Он так просто втыкал в него нож, как будто это был какой-нибудь обыкновенный петух». «Между нами, Фейт, мне самой не очень нравится мистер Перри», — сказала Розмари, слегка рассмеявшись. Но, как ясно поняла Фейт, смеялась она над мистером Перри, а не над Адамом. «Мне он никогда не нравился. Я ходила с ним в школу. Он тоже из Глена. И даже тогда он был совершенно невыносимым маленьким ханжой. Ох, нам, девочкам, ужасно не нравилось держаться с ним за руки в круговых играх. У него были такие пухлые, влажные, липкие ладони. Но мы должны вспомнить, дорогая, что он не знал, кем был для тебя Адам. Он считал его просто обыкновенным петухом. Мы должны быть справедливы даже тогда, когда нам ужасно больно». «Наверное, вы правы», – согласилась Фейт. «Но, мисс Уэст, почему всем кажется смешным, что я так горячо любила Адама? Если бы это был какой-нибудь противный старый кот, никто не считал бы любовь к нему странной. Когда котенку Лоти Орен отрезала лапки сноповязалкой, все ее жалели. Она 2 дня плакала в школе, и никто над ней не смеялся, даже Дэн Рис. И все ее друзья пришли на погребение и помогли похоронить котенка. Это, конечно, был ужасный случай. Но я все же думаю, это было не так отвратительно, как увидеть, что твоего любимца съели. Однако надо мной все смеются». «Я думаю, это потому, что само слово «петух» звучит довольно забавно», — сказала Розмари серьезно. «В нем есть что-то комичное, а вот слово «цыпленок» смешным и нежным. Это звучит не так смешно, если кто-то говорит, что любит цыпленка. Адам был миленьким маленьким цыпленочком, мисс Уэст, такой маленький золотистый шарик. Он подбегал ко мне и клевал прямо из моей руки. И когда вырос, тоже был красавцем, белый, как снег, с таким великолепным загибающимся белым хвостом. Хоть Мэри Ванс и утверждала, будто хвост слишком короткий. Он знал свое имя и всегда приходил, когда я звала его. Он был очень умным петухом, и тетушка Марта не имела никакого права резать его. Он принадлежал мне. Это было нечестно. Ведь правда, мисс Уэст?» «Нечестно», — решительно кивнула Розмари. «Совершенно нечестно. Я понимаю, у меня в детстве была любимая курочка, такая хорошенькая, золотисто-коричневая пеструшка. Я любила ее так же сильно, как любила всех других моих домашних питомцев. Ее не резали. Она умерла от старости. Мама не хотела резать ее, потому что это была моя любимица. Если бы моя мама была жива, она не позволила бы зарезать Адама», — сказала Фейт. «Да и папа, если на то пошло, тоже не позволил бы, если бы только был дома и знал об этом. Я уверена, он не позволил бы, мисс Уэст». «Я тоже в этом уверена», — сказала Розмари. Ее лицо вспыхнуло чуть ярче, вид у нее был довольно смущенный, но Фейт ничего не заметила. «Я очень плохо поступила, что не сказала мистеру Перри про его дымящиеся фалды», — спросила она с тревогой. «О, ужасно плохо», — отвечала Розмари с лукавой искоркой в глазах. «Но, думаю, я поступила бы точно так же, Фейт. Я не сказала бы ему, что его фалды подпаливаются, и думаю, что ничуть не сожалела бы о своем дурном поступке». «Он считает, что я должна была сказать ему, потому что он священник. Дорогая, если священник ведет себя не как джентльмен, мы не обязаны уважать фалды его фрака. Я знаю, мне было бы очень приятно видеть, как загораются фалды Джимми Перри. Это, должно быть, было забавно». Обе рассмеялись, но смех Фейт перешел в горький вздох. «Ну, все равно Адам мертв, и у меня никогда не будет другого любимца». «Не говори так, дорогая. Мы лишаемся очень многого в жизни, когда не любим. Чем больше мы любим, тем богаче жизнь. Даже если это любовь всего лишь к маленькому существу, покрытому мехом или перышками. Ты хотела бы завести канарейку, Фейт? Маленькую золотую канарейку. Если хочешь, я подарю тебе одну. У нас дома две». «О, я очень хотела бы!» – воскликнула Фейт. «Я люблю птиц! Только вдруг кот тетушки Марты съест ее. Это такая трагедия, когда твоих любимцев съедают. Думаю, что во второй раз я этого не вынесу». «Я уверена, что если ты повесишь клетку подальше от стены, то кот не сможет до нее добраться. Я расскажу тебе, как нужно ухаживать за ней. И когда пойду в следующий раз в Инглсайд, то оставлю ее там для тебя». Про себя Розмари подумала. У гленских сплетниц появится еще один повод посудачить. «Но мне все равно. Я хочу утешить это бедное сердечко». И Фейт утешилась. Было так приятно встретить сочувствие и понимание. Она сидела рядом с мисс Розмари на старой сосне, пока сумерки не прокрались незаметно в белую долину, и вечерняя звезда не засияла над серой кленовой рощей. Фейт рассказала Розмари все о своем маленьком прошлом и надеждах на будущее, о том, что она любит и чего терпеть не может, о мелочах быта в доме священника, о взлетах и падениях школьной жизни. Расставаясь, они уже были верными друзьями. В тот вечер, когда все сели ужинать, мистер Мередит был, как обычно, погружен в задумчивость, но вскоре произнесенное за столом имя привлекло его внимание и заставило вернуться к реальности. Фейт рассказывала Уни о своей встрече с Розмари. «Я думаю, она просто прелесть», — сказала Фейт. «Такая же милая, как миссис Блайт, только по-другому. Мне даже захотелось ее крепко обнять. Она обняла меня, и это были такие милые бархатные объятия. И еще назвала меня душенькой. И я прямо задрожала от восторга. Я ей все могла бы рассказать». «Значит, тебе, Фейт, понравилась миссис Уэст?» – спросил мистер Мередит довольно странным тоном. «Я люблю ее!» – воскликнула Фейт. «О!» – пробормотал мистер Мередит. «О!» Глава 21. Невозможное нет. Ясным и бодрящим зимним вечером Джон Мередит в задумчивости брел через долину Радуг. Окружающие холмы блестели холодным великолепием снега, залитого лунным светом. Каждая маленькая елочка в этой длинной долине пела свою собственную безыскусную песенку под аккомпанемент арфы, ветра и мороза. Дети мистера Мередита и дети Блайтов катались на санках, съезжая с восточного склона долины и с ветерком проносясь по гладкому, как зеркало, замерзшему пруду. Они замечательно проводили время. Их веселые голоса и еще более веселый смех отдавались эхом во всех уголках долины, затихая сказочными отголосками в гуще деревьев. Справа через ветви кленовой рощи сияли огни Инглсайда. В их свете были искренние радушие и приветливость, которыми всегда манят нас окна маяки знакомого дома, где, как нам известно, живут любовь и дружеская поддержка, и где окажут радостный прием любой родне, по крови или по духу. Мистер Мередит очень любил при случае провести вечер в спорах с доктором у камина, в котором горел плавник и возле которого неизменно стояли на страже знаменитые фарфоровые собаки Инглсайда, как это пристало божествам домашнего очага. Но в этот вечер мистер Мередит не смотрел в ту сторону. В отдалении на западном холме блестела не столь яркая, но куда более манящая звезда. Мистер Мередит шел к Розмари Уэст. Он собирался сказать ей о своем чувстве, которое медленно расцветало в его сердце со дня их первой встречи и превратилось в пышный цветок в тот вечер, когда Фейт с таким горячим восхищением отозвалась о Розмари. Он понял, что полюбил Розмари. А не так, разумеется, как он любил Сесилию, то чувство было совершенно другим. Та любовь с ее мечтами и романтическим ореолом не может, как думал он, повториться никогда. Но Розмари была красивой, милой и славной, очень славной. А лучшей спутнице жизни нельзя было и желать. В ее обществе он чувствовал себя таким счастливым, каким уже давно не надеялся себя почувствовать. Она была бы идеальной хозяйкой его дома, хорошей матерью для его детей. За годы своего вдовства мистер Мередит получил бесчисленное количество намеков на то, что ему следует снова жениться. Говорили с ним об этом и члены пресвитерии, и многие прихожане, которых трудно было заподозрить в каких-либо скрытых мотивах, так же, впрочем, как и те, у кого такие мотивы могли быть. Но эти намеки никогда не производили на него никакого впечатления. Как правило, думали, что он их просто не сознавал. Однако в действительности он сознавал их довольно остро, и когда порой просыпался его собственный здравый смысл, становилось ясно, что самым разумным было бы снова жениться. Но здравый смысл не являлся главной отличительной чертой Джона Мередита, и он был совершенно не способен выбрать сознательно и хладнокровно какую-нибудь подходящую женщину. как выбирают кухарку или партнера по деловому предприятию. Как он ненавидел это слово «подходящую». Оно так живо напомнило ему о Джеймсе Перри. «Подходящую женщину, подходящего возраста». Так звучал далеко не тонкий намек этого вкрадчивого собрата по духовному сану. Когда Джон Мередит услышал это, его на миг охватило совершенно невероятное желание броситься со всех ног прочь и сделать предложение самой молодой, самой неподходящей женщине, какую только можно найти. Миссис Эллиот всегда была его добрым другом и очень нравилась ему. Но когда она без обиняков заявила, что он должен снова жениться, у него возникло такое чувство, словно она сорвала покров с некоего священного алтаря его самой сокровенной внутренней жизни, и с тех пор он начал испытывать нечто вроде страха перед ней. Он знал, что были в его приходе женщины подходящего возраста, которые вполне охотно вышли бы за него замуж. Несмотря на всю его рассеянность, этот факт дошел до его сознания еще в самом начале его служения в Глене Святой Марии. Это были положительные, зажиточные, неинтересные женщины. Одна или две довольно привлекательные, другие не столь миловидные. Но Джону Мередиту скорее пришло бы в голову повеситься, чем жениться на одной из них. У него были определенные идеалы, и никакая воображаемая необходимость не могла заставить его им изменить. Он не мог попросить ни одну женщину занять место Сесилии в его доме, пока не сможет предложить ей хоть какой-то доли той любви и почтения, какие испытывал к своей юной новобрачной. А где, при его весьма ограниченном круге знакомств, мог он найти такую женщину? Розмари Уэст вошла в его жизнь в тот осенний вечер, принеся с собой атмосферу, в которой его душа ощутила родной ей воздух. Через пропасть холодной сдержанности, разделяющую незнакомых людей, они подали друг другу руку дружбы. За те 10 минут, что они провели вдвоем возле уединенного источника, он узнал ее лучше, чем Эмилину Дрю, Элизабет Кирк или Эми Аннету Дуглас. За целый год их он не смог бы узнать так хорошо и за столетие. К ней бросился он в поисках утешения, когда вдова Алика Дэвиса возмутила его ум и душу и нашел это утешение. С тех пор он часто ходил в дом на холме. Так, незаметно пробираясь в сумерки по тенистым тропинкам долины Радуг, что у гленских сплетниц никогда не было полной уверенности в том, ходил ли он повидать Розмари Уэст или куда-то еще. Раз или два его заставали в гостиной Уэстов другие посетители. Вот и все, на чем могло основывать свои подозрения дамское благотворительное общество. Но, услышав об этом, Элизабет Кирк отказалась от прежде робко лелеемых тайных надежд, хотя добродушное выражение на ее некрасивом лице осталось неизменным, а Эмилина Дрю решила, что в следующий раз, когда ей встретится некий старый холостяк из Лоубриджа, она не осадит его, как сделала это во время их предыдущей встречи. Разумеется, если Розмари Уэст захотелось подцепить священника, она его подцепит. Она и выглядит моложе своих лет, и мужчины считают ее хорошенькой, и вдобавок у девочек Уэст водятся деньги. Будем надеяться, что он не окажется настолько рассеянным, чтобы по ошибке сделать предложение Элен. Вот единственное недоброжелательное замечание, какое Эмилина позволила себе в разговоре с одной из сочувственно настроенных сестер. Она и не так уж завидовала Розмари. В конце концов, ничем не обремененный холостяк гораздо лучше, чем вдовец с 4 детьми. Просто очарование дома священника на время сделало Эмилину слепой к тому, что стало бы для нее гораздо лучшим уделом. Санки с тремя визжащими седоками пронеслись мимо мистера Мередита к пруду. Длинные кудри Фейт развивались на ветру, и ее смех звенел громче всех. Джон Мередит смотрел вслед ей ласково и с надеждой. Его радовало, что его дети так подружились с детьми Блайтов. Радовало, что у них есть такой умный, веселый и нежный друг, как миссис Блайт. Но им было необходимо нечто большее, и это нечто будет обеспечено, когда Розмари Уэст станет его женой. Это происходило субботним вечером, а мистер Мередит нечасто наносил визиты по субботам. Этот день, по его мнению, следовало посвящать вдумчивой доработке воскресной проповеди. Но он выбрал этот вечер для своего признания, так как узнал, что Элен Уэст идет в гости, и Розмари останется дома одна. Хотя он провел немало приятных вечеров в доме на холме, ему ни разу с той первой встречи у родника не удалось остаться наедине с Розмари. Элен всегда присутствовала в гостиной. Нельзя сказать, чтобы ее присутствие ему досаждало. Она очень нравилась ему, и они были в самых дружеских отношениях. Элен обладала почти мужским умом и оригинальным чувством юмора, которое он, умевший при всей своей стеснительности ценить хорошие шутки, находил очень привлекательным. Ему нравился ее интерес к политике и происходящим в мире событиям. Она разбиралась в подобных вопросах лучше любого мужчины в Глене, включая самого доктора Блайта. И я думаю, стоит интересоваться окружающим, пока ты жив, сказала она. Если не интересуешься, то, на мой взгляд, мало разницы между жизнью и смертью. Ему нравился ее приятный, глубокий, звучный голос. Ему нравился сердечный смех, которым она завершала какую-нибудь веселую, хорошо рассказанную историю. Она, в отличие от других деревенских женщин, никогда не делала язвительных намеков на поведение его детей, никогда не утомляла его местными сплетнями. В ней не было никакой злобы и никакой мелочности. Она всегда оставалась замечательно искренней. Мистер Мередит, перенявший у мисс Корнелли ее способ классификации людей, считал, что Элен принадлежит к племени Иосифа. В целом, восхитительная женщина, из которой вышла бы завидная свояченица. Тем не менее, мужчине не хочется присутствия даже самой восхитительной из женщин в тот момент, когда он делает предложение другой женщине. А Элен всегда была поблизости. Она не стремилась к тому, чтобы самой все время говорить с мистером Мередитом, и не лишала Розмари возможности общаться с ним. Было немало таких вечеров, когда Элен держалась почти незаметно, молча сидя в углу с Сент-Джорджем на коленях, и позволяла мистеру Мередиту и Розмари беседовать, петь или читать вместе книги. Иногда они совершенно забывали о ее присутствии, но если их разговор или выбор дуэтов указывал хоть на малейшую склонность к тому, что Элен считала ухаживанием, она немедленно пресекала ее в зародыше и, отодвинув Розмари на задний план, завладевала разговором на остаток вечера. Но даже самая суровая из любезных дуэний не может воспрепятствовать ни нежному обмену взглядами и улыбками, ни красноречивому молчанию. И таким образом священник постепенно добивался кое-каких успехов в своем ухаживании. Но если этому ухаживанию предстояло в какой-то момент достичь высшей точки, это должно было произойти в отсутствии Элен. А Элен так редко отлучалась из дома, особенно зимой. Она находила кресло у своего собственного камелька самым приятным местом на свете, так она уверяла. У нее не было никакой склонности болтаться по гостям. Она любила приятное общество, но ей хотелось находить его в собственном доме. Мистер Мередит уже почти решил, что ему придется сделать предложение Розмари в письме. Когда Элен однажды вечером случайно объявила о своем намерении пойти в следующую субботу на серебряную свадьбу знакомых. 25 лет назад она была подружкой невесты. На юбилей пригласили только гостей, присутствовавших на свадьбе, так что Розмари не была включена в их число. И мистер Мередит слегка навострил уши, и его мечтательные темные глаза на миг вспыхнули. И Элен, и Розмари заметили это, и обе затрепетали, предчувствуя, что мистер Мередит непременно появится в их доме в следующую субботу. «Лучше уж сразу покончить с этим, Сент-Джордж!» – сурово сказала Элен черному коту после того, как мистер Мередит ушел домой. А Розмари молча поднялась к себе в спальню. «Он собирается сделать ей предложение, Сент-Джордж!» «Я в этом совершенно уверена!» «Что ж, пусть воспользуется представившейся возможностью и узнает, что не может получить ее руку. Джордж, она, пожалуй, была бы не прочь принять его предложение. Сент, это я знаю. Но она обещала. И она должна держать слово. А мне довольно грустно, Сент Джордж. Не знаю ни одного другого мужчины, которого мне было бы приятнее видеть своим зятем, если бы речь могла идти о зяте. Я ничего не имею против него, Сент. Абсолютно ничего. Если не считать того, что он не видит и не желает видеть в германском кайзере угрозу мирной жизни в Европе. В этом вопросе он не разбирается. Но он хороший собеседник, и мне он нравится. А женщина может сказать что угодно мужчине с таким выражением лица, как у Джона Мередита, и быть уверена, что ее не поймут превратно. Такие мужчины драгоценнее рубинов, Сент, и гораздо реже встречаются. Джош, но он не может жениться на Розмари. И я полагаю, когда он узнает это, он покинет нас обеих. И нам будет не хватать его, Сент. А нам будет его ужасно не хватать, Джордж. Но она обещала. И я настаиваю на том, чтобы она сдержала слово. Мрачная решимость, изобразившаяся на лице Элен, сделала его почти отталкивающим. Наверху Розмари плакала в подушку. Итак, мистер Мередит застал свою даму сердца в одиночестве и очень красивой. Она не добавила ничего особенного к своему туалету по случаю его визита. Ей очень хотелось это сделать. Но она думала, что было бы нелепо наряжаться для встречи с мужчиной, которому собираешься отказать. Так что она надела будничное темное платье, но выглядела в нем королевой. С трудом сдерживаемое волнение окрасило ее лицо ярким румянцем, а большие голубые глаза были озерами света, не столь безмятежного, как обычно. Ей хотелось, чтобы разговор, которого она ждала весь день с ужасом, поскорее остался позади. Она была совершенно уверена, что Джон Мередит в известной степени любит ее. Но настолько же она была уверена и в том, что он не любит ее так, как любил свою первую жену. Она предчувствовала, что ее отказ станет для него большим разочарованием, но, как ей казалось, отнюдь не глубоким потрясением. Однако ей очень не хотелось отказывать ему, не хотелось, учитывая его чувства и, Розмари признавалась себе в этом совершенно откровенно, свои собственные. Она знала, что могла бы полюбить Джона Мередита, если бы это было ей позволено. Она знала, что ее жизнь станет пустой, если он, отвергнутый поклонник, откажется впредь довольствоваться чисто дружескими отношениями. Она знала, что могла бы быть очень счастлива с ним и сделать счастливым его самого. Но между ней и счастьем стояла, как вторая тюрьма, обещание, которое она когда-то очень давно дала Элен. Розмари не помнила их отца. Он умер, когда ей исполнилось 3 года. Элен, которая тогда была 13, иногда вспоминала его, но без особой нежности. Он был суровым, сдержанным человеком, намного старше, чем его привлекательная, хорошенькая жена. 5 лет спустя после смерти отца умер также их 12-летний брат, и с тех пор две девочки всегда жили одни с матерью. Сёстры никогда не принимали особенно активного участия в светской жизни Глена или Лоубриджа, но где бы они ни появлялись, остроумие и живость Элен и очарование и красота Розмари делали их желанными гостями. Обе прошли в первой молодости через то, что называется «разбитыми надеждами». Море не вернуло Розмари ее возлюбленного, а Норман Дуглас, в те годы красивый, рыжеволосый молодой гигант, известный шальной ездой на лошадях и шумными, хотя безобидными выходками, жестоко поссорился с Элен и в порыве раздражения бросил ее. Недостатка в кандидатах на освободившиеся места Мартина и Нормана не было, но никто, казалось, не мог снискать расположение сестер Уэст, которые постепенно и без видимых сожалений расставались с юностью, красотой и вниманием поклонников. Обе были горячо преданы матери, страдавшей тяжелым хроническим недугом. Все три имели общий не слишком широкий круг домашних интересов. Книги, домашние питомцы, цветы – все это помогало им чувствовать себя счастливыми и довольными жизнью. Смерть миссис Уэст, скончавшейся в тот день, когда Розмари исполнилось 25, стала для ее дочерей тяжелой утратой. Сначала они чувствовали себя невыносимо одинокими. Особенно страдала Элен. Она продолжала горевать и все думала. Думала о чем-то. Ее долгие печальные размышления прерывались лишь приступами отчаянных бурных рыданий. Старый доктор из Лоубриджа сказала Розмари, что опасается стойкой депрессии, а то и чего-нибудь похуже. Однажды, когда Элен просидела весь день в унынии, отказываясь и говорить, и есть, Розмари бросилась на колени рядом с сестрой. «О, Элен, ведь у тебя еще осталась я», — сказала она умоляюще. «Разве я ничего для тебя не значу? Мы всегда так любили друг друга». «Ты не всегда будешь со мной», — резко и строго заговорила Элен, прервав свое молчание. «Ты выйдешь замуж и покинешь меня. Я останусь совсем одна. Эта мысль невыносима для меня, невыносима. Уж лучше бы умереть». «Я никогда не выйду замуж, Элен», — сказала Розмари. «Никогда». Элен наклонилась и, испытующе, взглянула в глаза Розмари. «Ты готова обещать мне это?» — спросила она. «Поклянись мне на маминой Библии». Розмари сразу согласилась, желая успокоить Элен. Да какое это имело значение? Она отлично знала, что никогда и ни за кого не захочет выйти замуж. Ее любовь покоится вместе с Мартином Кроуфордом на дне моря. А без любви она не могла выйти ни за кого. Так что она с готовностью дала требуемое обещание. Хотя Элен обставила это как довольно пугающий ритуал. Они взялись за руки над Библией в пустой комнате матери и поклялись, что никогда не выйдут замуж и всегда будут жить вместе. С того часа состояние Элен улучшилось. Она скоро вернула себе свое обычное веселое расположение духа. И вот уже 10 лет Элен и Розмари счастливо жили вдвоем в старом доме. И никакая мысль о том, чтобы выйти замуж или дать сестре разрешение на замужество, не тревожила ни одной из них. Им было легко выполнять данное друг другу обещание. Правда, Элен никогда не забывала напомнить о нем сестре всякий раз, когда на жизненном пути им встречался какой-нибудь холостой мужчина. Но ее опасения никогда не были серьезными. До того вечера, когда Джон Мередит пришел в дом вместе с Розмари. Что же до Розмари, то для нее одержимость Элен всем, что касалось торжественной клятвы, всегда была маленьким источником веселья. до последнего времени. Теперь та клятва стала жестокими оковами. Розмари наложила их на себя добровольно. Но сбросить их было невозможно. А вот почему в этот вечер она должна была отвернуться от счастья. Разумеется, правдой было то, что робкую, свежую, как розовый бутон, девичью любовь, которую она когда-то подарила своему юному возлюбленному, она уже никогда не смогла бы подарить никому другому. Но теперь ей было ясно, что она могла бы дать Джону Мэридиту другую любовь, более глубокую, более зрелую. Она знала, что он взволновал те глубины ее натуры, которых никогда не мог взволновать Мартин, которых, возможно, и не было у 17-летней девушки. И сегодня она должна сказать ему, чтобы он уходил. Уходил обратно к его одинокому очагу, к его пустой жизни, к его разрывающим сердце горестям, так как 10 лет назад она поклялась Элен на Библии их матери, что никогда не выйдет замуж. Джон Мэридит не сразу воспользовался представившимся удобным случаем. Напротив, он добрых 2 часа говорил на самые далекие от любви темы. Он даже затронул политику, хотя эта тема всегда наводила скуку на Розмари. Она уже начала думать, что заблуждалась относительно его намерений, и все ее страхи и ожидания вдруг показались ей нелепыми. Она чувствовала себя глупой и подавленной. Лицо ее уже не горело румянцем, глаза потухли. Джон Мэридит не имел ни малейшего намерения предлагать ей выйти за него замуж. И тогда, совершенно неожиданно, он встал, пересек комнату и, остановившись рядом с ее креслом, сделал ей предложение. В комнате стало ужасно тихо. Даже Сент-Джордж перестал мурлыкать. Розмари слышала биение собственного сердца и была уверена, что Джон Мэридит тоже слышит его. Для нее настал момент сказать «нет». Мягко, но решительно. Наготове был церемонный ответ. Но теперь все заученные слова куда-то исчезли сами собой. Она должна была сказать «нет». И вдруг обнаружила, что не может. Это слово невозможно было произнести. Теперь она понимала, что не просто могла бы полюбить Джона Мэридита, а любит его. Сама мысль о том, чтобы вычеркнуть его из своей жизни, была мучительна. Но она должна сказать хоть что-то. Она подняла низко склоненную золотистую голову и, запинаясь, попросила его дать ей несколько дней, чтобы подумать. Джон Мэридит слегка удивился. Он не был чересчур самоуверенным мужчиной, но все же ожидал, что Розмари Уэст скажет «да». Для него было вполне очевидно, что он ей нравится. Тогда откуда эти сомнения, эти колебания? Она не юная школьница, чтобы не понимать собственных желаний. Он испытал неприятное чувство разочарования и смятения, но согласился на ее просьбу со своей обычной спокойной вежливостью и сразу же ушел. «Я отвечу вам через несколько дней», — сказала Розмари, опустив глаза. Когда дверь за ним закрылась, она вернулась в комнату и разрыдалась. Глава 22. Сент-Джордж знает об этом все. В полночь Элен Уэст возвращалась домой с серебряной свадьбы Полоков. Она немного задержалась после ухода других гостей, чтобы помочь седой новобрачной вымыть посуду. Расстояние от дома Полоков до дома Уэстов было небольшим, а дорога хорошей, так что Элен наслаждалась прогулкой при свете луны. Званый ужин оказался очень приятным. Элен, которая уже много лет не была ни на одной вечеринке, получила от него большое удовольствие. Все гости принадлежали к прежнему кружку ее знакомых, и не было никакой назойливой молодежи, которая могла бы испортить особую атмосферу этой встречи, поскольку единственный сын Полоков учился в колледже, вдали от дома, и не смог приехать на праздник. Норман Дуглас также был среди гостей, и они впервые за много лет встретились в компании. хотя она уже видела его раз или два в церкви в ту зиму. Встреча не пробудила в сердце Элен даже намека на нежное чувство. Она давно удивлялась, если ей вообще случалось подумать о своем прежнем поклоннике. Как мог он когда-то нравиться ей? И как могла она так расстраиваться из-за его внезапной женитьбы? Но ей, пожалуй, было приятно снова встретиться с ним. За прошедшие годы она успела забыть, как может волновать и бодрить его общество. Никакая вечеринка не могла оказаться скучной, если на ней присутствовал Норман Дуглас. Его появление на свадьбе всех удивило. Было хорошо известно, что он давно никуда не ходит. Поллоки пригласили его, так как он был гостем на их свадьбе 25 лет назад. Но даже не предполагали, что он примет приглашение. К праздничному ужину он пришел со своей троюродной сестрой Эми Аннетой Дуглас и казался весьма предупредительным по отношению к ней. Но затем Элен, сидевшая за столом напротив него, вступила с ним в оживленный спор о чем-то. Спор, из которого, несмотря на все громкие возгласы и добродушное подтрунивание ее противника, уверенно вышла победительницей. Она так спокойно и так умело взяла верх над Норманом, что он после этого замолчал минут на 10. Затем, пробормотав свою рыжую бороду: «Горяча, как всегда, горяча».